33. Карбонелл Даунс. Она проводит меня на кухню, такую же чистую и светлую, как спальня. С улицы по-прежнему доносится рев реки, птичье пение и музыка. Что это за музыка? Что это за музыка? Спрашиваю я, подходя к окну. Иногда мелодия кажется смутно знакомой, но стоит прислушаться, как голоса наслаиваются друг на друга, и разобрать уже ничего нельзя. «Из динамиков в центре поселения», — отвечает Виола, доставая из холодильника тарелку с холодным мясом. Я сажусь за стол. «Праздник у них, что ли?» «Нет», — произносит Виола, так, словно самое интересное впереди. «Не праздник». Она достает хлеб, какие-то диковинные оранжевые фрукты и сладкий напиток красного цвета со вкусом ягод. Я набрасываюсь на еду. «Говорю же!» «Доктор Сноу очень славный», — сообщает Виола, как будто я должен уяснить это первым делом. «Он хороший, добрый и много работал, чтобы тебя спасти. Это правда, тот». «Понял. Дальше что?» «Музыка играет днем и ночью», — говорит Виола, глядя, как я ем. «Здесь, в доме, ее почти не слышно, но в центре деревни она грохочет так, что собственных мыслей не разберешь». Я прекращаю жевать. «Как в пабе». «В каком еще пабе?» «Ну, в нашем пабе, в прон...» Я вовремя спохватываюсь. «Откуда мы родом?» «Из фар-бранча». Я вздыхаю. «Хорошо, постараюсь не думать об этом. Откусываю оранжевый фрукт. Чтобы заглушить шум, в пабе моего города постоянно крутили музыку». Виола кивает. «Я спросила доктора Сноу, зачем они это делают, и он ответил так, чтобы мысли мужчин оставались при них». Я пожимаю плечами. «Грохот жуткий, но ведь помогает, согласись. Чем не способ борьбы с шумом?» «Мысли мужчин, тот, — говорит Виола, — мужчин. И старейшины, которые придут за твоим советом, тоже все мужчины». Меня посещает жуткая мысль. «Неужели здесь все женщины умерли?» «Да нет, женщины тут есть», — отвечает Виола, вертя в руках столовый нож. «Они готовят, убирают, рожают детей, и все живут в одном большом общежитии за городом, чтобы не мешать мужчинам». Я кладу вилку с мясом обратно в тарелку. «Слушай, я что-то в этом роде видел выше по реке, когда искал тебя. Мужчины спали в одном здании, а женщины в другом». «Тот, — говорит Виола, глядя мне в глаза, — они не желают меня слушать. Ни слова всерьез не воспринимают. На армию им плевать. Как сговорились, называют меня девонькой и чуть по головке не гладят, черт возьми!» Она скрещивает руки на груди. «А с тобой они согласились поговорить только потому, что заметили на дороге караваны беженцев». «Уилф», — говорю я. Она удивленно и внимательно изучает мой шум. «Вот как?» «Нет, его я не видела». «Погоди минутку». Я запиваю мясо сладким напитком. У меня такое чувство, будто я 300 лет ничего не пил. Как мы умудрились настолько обогнать армию? Если я здесь 5 дней, почему они до сих пор нас не настигли?»